Почему летают птицы, отчего метель метет, как пшеница колосится, и когда она цветет? Кем поделен мир на страны, и куда плывет туман, и когда бывает главным боцман, а не капитан? Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись. Учись, и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Здравствуйте, профессор. Здравствуйте, ребята. Петя, почему ты такой грустный? У меня вчера был день рождения. Я думал, этот праздник должен приносить радость. Мне он принес одно разочарование. Да не может такого быть. Ты остался без подарка? Ну что вы, профессор, подарок у меня есть, только... Только это не то, что он хотел. Покажи, Петя. Сейчас. Достану его из футляра. О, да это телескоп. На мой взгляд, это просто замечательный подарок. Да, но только Петя хотел телефон. Правда, непонятно зачем, ведь он у него уже есть. Этот телефон уже не отвечает моим эстетическим требованиям. Кому он не отвечает? Никому. То есть, конечно, он всем отвечает, если нажать на кнопку. Нет, это я отвечаю, когда он... Что-то я совсем запутался. Я хочу сказать, что у ребят в классе телефона намного лучше. А, но зато у них нет такого телескопа, как у тебя. А что в нем хорошего? Ни кнопок, ни экрана, не звонит, в интернет не выходит. Какая-то бесполезная труба со стеклами. Ну что ты, Петя? Телескоп — это не просто труба, это самый настоящий оптический прибор. Он позволяет наблюдать объекты на большом расстоянии. А на каком именно расстоянии? Это зависит от конструкции телескопа, от погодных условий и размеров самого объекта, за которым ведется наблюдение. А смогу я, к примеру, наблюдать телевизор, который виднеется в доме напротив? Не знаю. А зачем тебе это нужно, Петя? У тебя же есть свой собственный телевизор. Или он тоже не отвечает твоим эстетическим требованиям? Не в этом дело. Просто я не знаю, для чего еще может пригодиться телескоп. Его можно использовать по прямому назначению. А какое у него прямое назначение? Наблюдать за звездами. Телескоп – самый необходимый инструмент в астрономии. А что такое астрономия? Это наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, строение, происхождение и развитие небесных тел. С незапамятных времен люди интересовались звездами. С Земли они кажутся крохотными, а какие они на самом деле? Людям трудно было даже представить, что многие из них превышают размеры нашей Земли в несколько раз. Древние астрономы обратили внимание, что некоторые звезды не меняют положение между собой и составили созвездия. А что такое созвездие? Группы звезд, образующие разные фигуры. На небе так много звезд, что порой очень трудно понять, какие ты уже видел, а какие нет. Созвездия помогают ориентироваться на небе. Чтобы было лучше их запомнить, им стали давать имена. Например, Большая Медведица, Пегас или Южный Крест. Большая Медведица? Как интересно! На звездном небе можно найти и созвездие мухи, гончих псов и даже циркуль. Вот дела! Созвездие циркуль! Астрономы наблюдают за планетами, спутниками, астероидами, кометами. У человека с телескопом в распоряжении целые галактики, которые простираются на миллиарды километров. Целые галактики? И все это можно увидеть через вот этот телескоп? Можно. Хотя и не все. Есть более мощные аппараты, они находятся в обсерваториях, специальных станциях по наблюдению за небесными телами. Вот бы побывать в такой обсерватории. Ага. Посмотреть на звезды. Точно. И на планеты. И на планеты. Только жаль. Да, точно жаль. То есть, почему жаль? Это же, наверное, очень далеко, а нам завтра в школу. Вот тебе и раз. А я уже представил себе, как мы наблюдаем зеленых человечков на далекой планете. Не расстраивайтесь, друзья мои. Мы сможем без труда посетить обсерваторию и вовремя вернуться домой. А поможет нам в этом универсальный перемещатель УП. Точно! Как я мог забыть? Этот аппарат, который сконструировал профессор, миг доставит нас куда надо за одну секунду. Владимир Сергеевич, мы готовы отправиться в научное путешествие. Ну, раз готовы, я запускаю аппарат. Мы оказались в большой комнате. Она немного странная. В ней нет углов, и потолок похож на купол цирка. Посредине стоит какой-то аппарат. Это телескоп. Ничего себе! Такой огромный! Он выше человеческого роста. Это естественно, ведь чем больше диаметр объектива, тем больше можно в нем увидеть. Да, но как? Тут даже нет окон. Зато есть потолок. Он непрозрачный, профессор. Разумеется, непрозрачный. Тогда что от него толку? Сейчас вы все узнаете. Но прежде я хочу вас спросить. Вы знаете, что такое Солнце? Конечно. Это такая планета, на которой всегда жарко, и поэтому она светится. Солнце — это не планета, а звезда. Главным отличием от планеты является наличие термоядерных реакций. На Солнце они протекают постоянно. В нашей системе только одна звезда — Солнце. Но во Вселенной их много. А что такое Вселенная? Бесконечное пространство, которое окружает нашу планету. Вокруг Солнца обращаются небесные тела, планеты, их спутники, кометы и космическая пыль. Все это называется Солнечная система. Солнце состоит из водорода и гелия и находится на расстоянии 150 миллионов километров от Земли. Так далеко, а кажется, что оно совсем близко. И очень хорошо, что это не так, иначе на Земле не осталось бы ничего живого. По своему диаметру Солнце в 109 раз превышает Землю. Ого! А можно посмотреть на него через телескоп? Это очень опасно. У астрономов на этот счет даже есть одна невеселая шутка. Они говорят, что на Солнце через телескоп можно посмотреть всего два раза в жизни — левым и правым глазом. Почему? Потому что можно навсегда потерять зрение. Действительно, не очень веселая шутка. Значит, никто не может наблюдать Солнце? Может. Но для этого применяют специальные фильтры, которые надевают на объектив. Хотя есть еще один способ. Маша, у тебя найдется чистый лист бумаги? Конечно. Я вырву его из тетрадки. Вот, возьмите, профессор. Спасибо. А теперь смотрите на потолок. Я нажимаю на эту кнопку. Ух ты! Потолок раздвигается! Перед нами открылось голубое чистое небо. Теперь я направляю этот огромный телескоп на Солнце. Под объектив подставляю лист бумаги и проецирую на него изображение. Петя, смотри, на листе появился яркий светлый круг. Это и есть Солнце, только в миниатюре. Маша, ты не могла найти лист почище? Смотри, тут какие-то пятна. Маша здесь совершенно ни при чем. Эти пятна находятся на самом Солнце. А я думала, оно чистое. Это не так. На Солнце иногда появляются и пропадают пятна. Они возникают в результате возмущения магнитного поля. Эти возмущения имеют последствия не только на поверхности Солнца, но и на Земле. В нашем небе происходят полярные сияния, а возникающие геомагнитные бури воздействуют на живые организмы. Например, некоторые люди ощущают головные боли. Да, мне бабушка иногда так и говорит. Ну вот опять голова разболелась. Не иначе, как на Солнце очередные вспышки. Из всех небесных тел Солнце имеет самое большое влияние на нашу планету. От света и тепла, которое оно выделяет, зависит вся жизнь на Земле. Неудивительно, что люди с древнейших времен очень внимательно следили за этим небесным светилом. Во многих доисторических культурах оно почиталось как божество. Нетрудно представить, какое впечатление на древних людей могло произвести солнечное затмение. Они, наверное, думали, что настал конец света. В какой-то степени так оно и было. Как вы помните из прошлого путешествия, при затмении свет действительно почти исчезает. Да, если не знать причину этого явления, можно по-настоящему испугаться. Но изучать астрономию все-таки лучше, когда солнце не видно. Для наблюдения за небесными телами нужно полное отсутствие света. Наша атмосфера рассеивает свет и как занавеска загораживает от нас космос. Поэтому обсерватории обычно работают по ночам. Вот здорово! А мне мама не разрешает ничего делать ночью. Говорит, ночью надо спать. Да, но сейчас самая середина дня. Что же мы будем делать? Не забывай, Маша, универсальный перемещатель УП может пронзать не только пространство, но и время. Ой, в небе вдруг стало темно, как будто кто-то выключил свет. Маша, смотри, сколько звезд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И не сосчитаешь. Наверное, их тут штук 100 или даже 200. Невооруженным глазом можно увидеть порядка 6000 звезд. Но на самом деле их миллиарды. Ого! Все небо усыпано звездами, как красиво. Сейчас я включу компьютер. Он соединен с телескопом. Вот так. Теперь мы можем все видеть на мониторе. На экране монитора появился коричневый круг. Это Меркурий. Самая близкая к Солнцу планета. Древние римляне называли ее в честь быстроногого бога торговли Меркурия за то, что он перемещается по небу быстрее остальных планет. А с какой скоростью он перемещается? Для сравнения возьмем наш земной год. Кто из вас помнит, сколько дней в году? 365. Правильно. Так вот, на планете Меркурий год длится всего 88 земных дней, зато день очень длинный, 176 земных суток. Как такое возможно? Планета крутится вокруг Солнца в два раза быстрее, чем вокруг своей оси. Любопытно, как происходит смена дня и ночи на Меркурии. Солнце после восхода вдруг останавливается, поворачивается обратно и заходит. Но спустя некоторое время восходит опять и уже надолго. Поэтому в некоторых местах на этой планете восход бывает дважды в сутки. Вот чудеса! А на этой планете есть жизнь? Нет. Температура на Меркурии может достигать плюс 430 градусов и опускается до минус 180. Никакие живые организмы не смогли бы выжить в такой среде. Тем не менее, Меркурий часто становился местом действия многих фантастических романов. О нем писали Рэй Брэдбери, Курт Вонегут, Айзек Азимов. Профессор, я вижу, что вся поверхность этой планеты в каких-то ямах. Это кратеры. Некоторые из них образовались в результате извержений в те времена, когда формировалась планета. А некоторые, так называемые ударные, получились от соприкосновения с небесными телами. Метеоритами? Возможно. Атмосфера Меркурия очень разрежена, поэтому любое небесное тело, даже небольшой камень, может беспрепятственно достигнуть поверхности планеты и оставить на ней свой след. Смотрите, какой большой кратер! Наверное, в него врезалось что-то огромное. Этот кратер самый большой на Меркурии. Он назван в честь великого голландского живописца Рембрандта. Его диаметр составляет 716 километров. Это почти как от Москвы до Санкт-Петербурга, в то время как диаметр самой планеты всего лишь 5000 километров. Такая маленькая! Верно, но ее можно увидеть с Земли даже невооруженным глазом. Посмотрите на небо. Видите вот ту яркую звезду? Это и есть Меркурий. Он похож на остальные звезды, только чуть-чуть ярче. А что это за звезда рядом с ним? Она сверкает намного сильнее Меркурия. Это Венера. Вторая от Солнца планета. Она названа так в честь древнеримской богини любви. Она такая же маленькая, как и Меркурий? Нет, Венера намного больше Меркурия. Одно время считалось, что Меркурий был спутником Венеры, но со временем она его потеряла. Так ли это было на самом деле, трудно сказать. Ясно одно, сейчас у Меркурия и у Венеры нет естественных спутников. А на что похожа Венера? Своими размерами, силой тяжести и составом Венера напоминает Землю. Иногда ее так и называют «сестра Земли». Она облетает Солнце за 224 земных дня, но из-за медленного вращения вокруг своей оси день на Венере длится 243 дня. Владимир Сергеевич, а на Венере есть атмосфера? Есть. И открыл ее русский ученый Михаил Ломоносов в 1761 году. Как? Разве тогда уже были космические корабли? Нет. Он сделал это открытие при помощи телескопа. Наблюдая, как планета Венера проходит на фоне Солнца, он обратил внимание, что при соприкосновении с диском Солнца вокруг планеты возникло какое-то тонкое сияние. А на каком расстоянии от Земли находится Венера? Обе эти планеты находятся в постоянном движении, поэтому расстояние между ними меняется. Ближе всего Венера приближается к Земле на расстоянии в 40 миллионов километров, а удаляется на 259 миллионов километров. Эх, какая все-таки классная вещь телескоп! Он помогает проникнуть взглядом на миллионы километров. А кто, интересно, додумался изобрести такую штуку? Сейчас вы все узнаете.